Ночное происшествие. Брат не появлялся целых 5 дней. Я попросил у одного из посетителей мобильник, чтобы позвонить ему, но тот не брал трубку. Что ни говори, а от этого типа никакой пользы. Мало того, что помощи от него не дождешься, так он еще и все нервы истрепать может. А Джесси ждал, не забывая о нем ни на минуту. Очевидно, он жаждал узнать телефон Наны. Словно сговорившись с братом, не появлялась и седая старушка, иногда заходившая к нам по пути. И без того синеватое лицо шефа стало таким жалким и отчаявшимся, что на него было тяжело смотреть. А остальная кожа, которая до этого была сиреневатого оттенка, теперь и вовсе стала фиолетовой. Казалось, что при таком раскладе он не протянет и нескольких дней, не говоря уж о 20. «Может, нам лучше закрыть ресторан? Как бы у посетителей аппетит не пропал при взгляде на ваше лицо?» «Ни в коем случае!» «Вы хоть взгляните на себя в зеркало!» «Мы продолжаем работать!» «Мне кажется, все это бесполезно!» А Джесси заблуждался. Он впал в иллюзию, думая о том, что если ресторан продолжит работать, то Нана и Соджи Йон придут сюда. По моим подсчетам, такая вероятность была почти равна нулю. «Лучше поищи своего брата, узнай, почему он не приходит», — попросил он. Голос его был колючим. «Я догадывался, что у него на душе. Но где мне искать брата? У кого я должен узнать, почему он не приходит? Ох уж этот так называемый братец». Я не обманывался на его счет, но, с другой стороны, мне было любопытно, что с ним. «Время летит, как ветер!» А Джесси нарисовал очередной кружок и бессильно уронил ручку. Он несколько дней толком не спал и, видимо, сегодня очень уставший пораньше удалился в комнату. Я тоже ощущал тяжесть во всем теле, словно оно состояло из набухшей от воды ваты. Потушив свет, я плашмя повалился на столике. Вдруг раздалось легкое дребезжание. Спросонья я подумал, что это ветер раскачивает плохо закрытое окно. Мне было лень вставать, да и открытое окно не сулило никаких проблем. Поэтому я перевернулся на бок и попытался снова уснуть. Бабах! От резкого звука я проснулся. Когда глаза привыкли к темноте, мне удалось разглядеть размытую тень, отражающуюся в кухонном окне. Человеческую тень. Я вмиг стряхнул остатки сна. «Вор!» Нужно было закричать, но губы мои не двигались, словно мне их заклеили. Тело одеревенело и не слушалось. Тень осторожно пробралась на кухню. Послышался шорох, словно вор что-то искал. «Дзынь!» — раздался громкий звон упавшей кастрюли. Внезапно все стихло. Очевидно, грабитель испугался шума и затаился. Повисла напряженная, пугающая тишина. Через некоторое время он снова оживился. Тихие шорохи сменились более громкими. Видимо, вор решил, что хозяева спят глубоким сном, раз не отреагировали на звон. «Ш-ш-ш-ш!» — послышался характерный звук, словно что-то тащат волоком. Я догадался. Мешок с деньгами. Как же быть? Может, закашлять, чтобы вор сбежал? А вдруг он не сбежит, а нападет на меня? Это ни к чему. Но ведь нам с дядькой деньги не нужны. Что с того, если их украдут? Нет, нельзя позволить унести мешок ни в коем случае. Будет обидно, если неизвестный грабитель утащит все с таким трудом нами заработанное. Бабах! А Джесси в один миг избавил меня от колебаний. Видимо, он вышел в туалет. Двое против одного. Даже если грабитель силен, вдвоем у нас есть шансы одолеть его. Нужно действовать. «Вор! А Джесси! На кухне вор!» — заорал я во все горло. «Вжих!» Одновременно с шумом ветра на окне повисла тень. Я сам не понял, как бросился по направлению к ней. Вор хотел отшвырнуть меня, но я вцепился в его одежду, чтобы не дать ему уйти. В тот момент, когда Джесси включил на кухне свет, грабитель оттолкнул меня и, выскочив в окно, скрылся в темноте. «А ну и дела!» — шеф не мог закрыть рта от удивления. «Он приходил за этим», — я показал пальцем на мешок с деньгами, брошенный посреди кухни. В тот момент я понял, что сжимаю в руке какие-то предметы. Это были две пуговицы. Без сомнения, они оторвались, когда я схватил вора за рубашку. А Джесси задвинул мешок с деньгами обратно между холодильниками. «Зачем класть их на то же место, которое известно грабителю? Это равносильно тому, что сказать «забери их». Спрячьте в комнате и впредь закрывайте окна хорошенько, ведь это вы открыли их, чтобы проветрить помещение, а потом притворили, не задвинув шпингалет. Мы все равно уйдем через 19 дней, оставив эти деньги в ресторане». Он безучастно смотрел на мешок. «Все равно деньги желательно хранить в укромном месте». Я затащил мешок в комнату и поставил в один из свободных углов, затем вышел и плотно закрыл окно. И только потом внимательно осмотрел пуговицы, все еще зажатые в руке. С первого взгляда они показались мне знакомыми. Черная, с узором из мелких коричневых капель. Кажется, я уже где-то видел их, но где? В тот момент, когда я выключил свет и собирался лечь, меня ошеломила страшная догадка. Я вспомнил рубашку брата. Точно! Эти пуговицы с той рубашки. Так я и знал. Я сжал их в руке. Подтвердились мои худшие опасения. Вот с какой целью он не появлялся несколько дней. Хотел отвлечь внимание, заставить забыть о себе. Мое предположение, что брат и седая старушка-сообщники, полностью подтвердилось, если судить по тому, что седая тоже не показывалась последнее время в ресторане. Уснуть не получалось. Ненавистный братец, как всегда, в своем репертуаре. Мало того, что он издевался надо мной при жизни, так и сейчас продолжает преследовать и надоедать мне. Он, конечно, не догадывался, что я Ван Дайон. Ему такое и во сне не могло присниться. Уверен, в предыдущей жизни мы были заклятыми врагами из знаменитой легенды, кошкой и собакой, которые переходили реку с жемчужиной и обронили ее в воду. Примечание. Корейская сказка, как собака с кошкой врагами стали. Очень уж подходящее сравнение. Наступило утро, а я так и не успел толком поспать. А Джесси отправился на кухню со словами, что нужно хотя бы яичницу приготовить. А я сидел за столом и пялился на пуговицы. «Что ты там разглядываешь?» — поинтересовался шеф, вынося две тарелки с яичницей и яблочный сок. «Я оторвал эти пуговицы с рубашки грабителя». «Правда? Ты что, дрался с ним? Зачем? Это же опасно!» «Сам не знаю, как так получилось. Тело само среагировало». «Тело само среагировало? Значит, ты тоже борец за справедливость?» «Ну, как вам сказать? За свои 15 лет я не совершил ничего плохого, но и не был настолько правильным, чтобы постоянно бороться с несправедливостью. Напомню, я без зазрений совести угонял мопед у Сучана. Мне хотелось сказать шефу, что пуговицы принадлежат брату, но я передумал. После того случая с наличными из кассы я побоялся, что шеф снова обвинит меня, мол, создаю проблемы, не имея на то веских оснований. Конечно, пуговицы — доказательства, но, с другой стороны, на воре могла быть такая же рубашка, как у брата. Нужна была достоверная улика. «Осталось 19 дней», — произнес Аджаси. «Да». «Время быстро летит, не так ли?» В последнее время он очень часто говорит об этом. Шеф не стал продолжать разговор. Я запихнул в рот жареное яйцо целиком и запил его яблочным соком. Затем открыл настежь окна и принялся за уборку. Со скрипом открылась входная дверь, и в ней показалась чья-то голова. Это была седая старушка, наша старая знакомая. С какой же целью она пришла именно в такой момент? Я запутался. Разве она не должна скрываться, если состоит в сговоре с грабителем? «Добро пожаловать! Давненько вы у нас не были! А мы так ждали вас!» Аджаси радушно встретил ее, не подозревая даже, что старушка и мой брат — соучастники неудавшегося ограбления. «Зачем ждать меня? Я ведь вас бесплатно объедаю. У вас не было происшествий?» Она покрутила головой, внимательно оглядывая ресторан. Вид ее показался мне немного странным, не таким, какой был обычно. В прошлые разы она заходила в ресторан и сразу садилась за столик. Ума не приложу, почему сегодня она так озирается, как будто попала в незнакомое место. В тот миг меня пронзила догадка. Преступника тянет на место преступления. Да, так оно и есть. Седая пришла осмотреть его вместо брата и получить ответы на волнующие вопросы. Догадались ли мы о том, что тот является преступником? Приезжала ли полиция? Что стало с деньгами, которые не удалось украсть? Брат, конечно, не осмелился заявиться, ведь он увидел, что оторвались пуговицы. Старушку могут интересовать только они. Я решил ни слова не говорить о пуговицах и понаблюдать за ней. «Каких происшествий?» — хором спросили мы с шефом. «Да так, к слову. А где ваш помощник?» «Вот. Я знал, что в первую очередь она спросит о брате. Ее больше всего волнует, подозреваем ли мы с шефом, кто именно проник ночью в ресторан». «А, так вы, наверное, лучше знаете. И почему вы спрашиваете о нем у нас? Вы же пришли проверить». Догадались ли мы, что вор есть никто иной, как брат? Так и хотелось мне сказать, но я сдержался, чтобы не произнести это вслух. «А я у вас хотел спросить о нем. Джон Ван уже несколько дней не выходит на работу», — пожаловался Аджаси. «Ой, неужели?» — Седая притворно удивилась. «Он и трубку не берет. Может быть, у него номер поменялся? Дайте мне номер Джона». Нужно проверить, тот ли у него номер или нет. Я очень беспокоюсь о нем. Кстати, ведь вы же порекомендовали его. Стало быть, знаете, где он живет. Может быть, проведаете его? Не выходит на работу и даже не предупредил? Зачем же он так делает? Ведь он знает, как нужны рабочие руки в ресторане. Какой безответственный! Седая сделала удивленное лицо. Надо же, как она убедительно играет. Ей даже актеры позавидовали бы. «Сходите, пожалуйста, домой к Джону. Передайте ему, если он не хочет больше работать, то пусть хотя бы зайдет на минутку. Я заплачу вам за беспокойство», — взмолился Аджаси, сложив ладони перед грудью. «Я сама не знаю, где он живет», — покачала головой старушка. «А я думал, вы его хорошо знаете. И поэтому порекомендовали нам. Разве нет?» Шеф жалобно потряс сложенными ладонями. «Ну да, я его порекомендовала. Но я сама в тот день с ним только познакомилась. Я стояла у автомата с горячим кофе и услышала, как рядом глотает слюнки молодой парень. Подумала, что он хочет кофе, и угостила его. Ведь стаканчик стоит всего 200 вон. Цена необременительная, чтобы сделать кому-нибудь приятно. Из благодарности парень помог донести сумку и был очень дружелюбен. Так мы с ним разговорились, и я узнала, что он ищет подработку. Кажется, он говорил, что у него кто-то заболел и нужны деньги. Вот я и порекомендовала ваш ресторан. Вы же сами просили найти помощника». «То есть вы на самом деле не знаете, где он живет?» Казалось, что от разочарования Аджаси вот-вот разрыдается. «Но я же говорю... А, вот его телефон. Я сохранила его, когда он просил найти работу. Седая показала нам экран мобильника. Номер брата был тот же. Старушка ушла, пообещав снова прийти. Я вышел вслед за ней. «Помните, вы приходили несколько дней назад, когда заказывали твенджан чжиге? Вы что-то шептали Джону на ухо. Говорите, что вы плохо знакомы друг с другом, но уже тогда между вами были какие-то секреты?» «Мне показалось, вы очень хорошо знакомы», — саркастично произнес я. «Бабуля, ты думаешь, что ты идеально сыграла свою роль, потому что Аджаси безоговорочно поверил тебе, не так ли?» «Но не все так просто в жизни», — вертелось у меня в голове. «Я шепталась с Джоном? Не было такого», — отрезала Седая, не моргнув и глазом. «Ну, вспомните, в тот день, когда вы с аппетитом съели твенджан чжиге с вареным рисом, вы еще одна приходили, без подруг». «Эй, я в последнее время забываю даже свое имя и возраст. Как же я вспомню, что было несколько дней назад? Даже вида моих лет, в моем возрасте 9 из 10 склеротики». Было очевидно, что она всячески старается увернуться от разговора, ссылаясь на возраст. Но в ее годы многие люди занимают даже президентские посты. Возраст — неубедительная отмазка. «Джон Ван стоял рядом с кассой. Вы осторожно к нему подошли, чтобы не заметили другие. Вот так!» — я изобразил ее действие. «Ах, тот день!» Только после этого старушка закивала головой. Видимо, она решила, что лучше признать очевидное. «Что вы ему сказали? Тогда лица у вас обоих были мрачными. Ведь что-то произошло. Именно с того дня он больше не приходит в ресторан. Да и вы тоже. После того случая вы только сегодня явились». «Неужели?» Старушка сделала вид, что задумалась, подняв глаза в потолок. Я снова подумал, что играет она просто виртуозно. Но меня не убедило. «Даже не знаю, можно ли об этом говорить. Если парень узнает, может обидеться. По правде говоря, он просил одолжить ему денег. Клялся накопить с подработки и вернуть. Я пообещала узнать. У меня и самой денег немного, потому хотела занять у подруг. Но ни у кого из них лишних не нашлось. Вот эти слова я ему и нашептала». «Просил одолжить ему денег?» «Именно так». «Зачем?» «Наверное, раз у него кто-то заболел, нужно оплатить лечение. Мы ведь говорили об этом, когда встретились у автомата в больнице». «А с чего вы ему поверили, раз даже хотели занять для него денег у подруг?» «Ты что хочешь узнать от меня? Допрашиваешь, будто следователь. А почему бы ему не поверить? По нему же видно, что он хороший парень». Ну и ну. Да чего же она не разбирается в людях? Этот парень, бабуля, очень плохой человек. А вы знаете, кто у него заболел? Эх, кто его знает? Он не говорил, кто заболел. В ту больницу в основном старики обращаются. Возможно, кто-то из его стариков тоже там. Я-то знал, что Джон Ван не настолько хороший человек, чтобы зарабатывать своим трудом или занимать деньги на чье-то лечение, и хотел дать старушке это понять. Если Седая и брат не соучастники, то она сильно заблуждается на его счет. Но если все-таки соучастники, то старушка — гениальная актриса. Я все еще не верил ей, она вызывала у меня подозрения. Но по необъяснимой причине в глубине души шевелилась и не давала покоя мысль, что все слова старушки — правда. Если так оно и есть, то на чье лечение брату понадобились деньги? Неужели для бабушки? Нет, быть такого не может. Она даже простудой редко болела, а ее желудок был настолько крепкий, что мог переваривать даже камни. От расстройств она никогда не страдала. С какой стати нашей бабушке болеть? Но даже если такое случилось, брат не стал бы так активно искать деньги ей на лечение. Да и что с того, если бабушка больна? Какое мне до этого дело? Я попытался отмахнуться от этих мыслей, отогнать ее образ, возникший в памяти. Меня это не касается. Между нами застыла неприязнь, словно кусок льда, и его ничем не растопить. После ухода Седой я долгое время не мог привести мысли в порядок. Но со временем во мне окрепла убежденность, что все-таки они с братом сообщники. Досадно, ведь я почти поверил в слова старушки.